этих Татей. И вообще, что за глупость? Нет, две глупости. Одна – это бессмысленный бунт, который будет подавлен в любом случае. Вторая – посылать против неких Татей, пусть их там и тысяча, столько войск и оголять столицу. Заговор? Апраксин, а значит, и Бестужев решили действовать? Но на кого ставка? Но не на Екатерину же, которая уже должна быть на пути в Покровский монастырь. Канцлер пошел на соглашение с Петром Федоровичем? Тоже вряд ли. Наследник показывает себя импульсивным, с обостренным чувством собственного достоинства, помноженного на свое понимание справедливости. Он не простит канцлеру связи с Екатериной. Или наследник не знает, кто именно подложил в постель к его жене Анжея Замойского. Александр Иванович ехал в Петропавловскую крепость вместе со своими двумя заместителями. Именно эту локацию глава тайной канцелярии выбрал для координации действий своей службы. Нужно срочно расширять штат, просто некому работать в подобных ситуациях. «Ту-дух, ту-дух!» Загромыхали выстрелы, и карету сильно дернуло. Все трое мужчин свалились с сидельных подушек. «Что происходит?» Спросил глава тайной канцелярии и открыл кофр с двумя пистолетами, начав их судорожно заряжать. За оконцем кареты уже шла рубка. Четверо сопровождающих Александра Ивановича оказывали упорное сопротивление. Шувалов не видел, как двое из нападавших получили смертельно колотые раны. Были в тайной канцелярии мастера шпаги. Вот только именно были, ибо наиболее резвых защитников просто застрелили из пистолей с расстояния. «Как это возможно?» – паниковал Василий Михайлович Саватеев. Хороший аналитик с ярким и светлым умом, но явно не оперативник. Его задача – думать, да факты сопоставлять, а не вот так вот, под пулями. «Успокойтесь всем!» – рявкнул Шувалов и нацелил пистоли на двери. Все ждали, что дверцы кареты вот-вот откроются, но шло время, а ничего не происходило. Уже ища оправдание в тишине, надеясь, что нападавшие ушли или были перебиты, Александр Иванович прикоснулся к дверной ручке, чтобы взглянуть наружу. Но тут прозвучал сильный залп, не менее чем 6 пистолей, и пули без видимого труда пробили обшивку недешевой кареты, поражая сидящих внутри. Александра Ивановича только чудом не задело, чего не скажешь о его сотрудниках. Нужно было попробовать выбраться из западни, постараться скрыться или дать бой мизерными шансами на успех, но все-таки с шансами. Однако Александр Иванович Шувалов медлил, убеждая себя, что такое нападение практически в центре столицы просто невозможно, что сейчас подоспеет патруль или кто-нибудь из горожан спугнет нападающих. Вот только что он утверждал, что в Петербурге осталось крайне мало верных короне вооруженных людей, а теперь в страхе открыть карету он надеется на то, что его спасут. Новый слитный залп ранил в плечо главу тайной канцелярии, но он сдержался, не закричал. Злость накатила на Александра Ивановича, отнюдь не самого последнего труса империи. Открылась карета, показалась голова в чудной маске, что надевают на маскарадах. Шувалов разрядил сразу оба пистоля с двух рук, и череп незнакомца практически разлетелся, окатывая карету и самого Александра содержимым. Через минуту удар шпаги в грудь закончил жизненный путь Александра Ивановича Шувалова, старшего брата из всесильного клана Шуваловых. «Вот же ж как же так, Андрон, куда ж ты полез?» — сокрушался казак по прозвищу Косой. «Хлопцы, забираем своих, оставляем тела Татьяи да отсядь быстро!» Место атаки на Александра Ивановича Шувалова было выбрано на скорую руку, в спешке. Не так хотели его прикончить, не так приказывал Ясаул. В нужнике утопить нужно было, напасть на тайную канцелярию и утопить в нужнике. Но объект быстро собрался и отправился в Петропавловскую крепость. По крайней мере, именно по дороге к ней и была атакована карета старшего Шувалова. Если бы Косой не просчитал действия главы тайной канцелярии, то ничего бы и не вышло. Так что Савастею Емельяновичу можно было бы гордиться собой, если бы не 6 убитых человек и еще 3 подраненных. Вот за это не быть ему более командиром. А может и быть, но там, куда я его отправлю, и казаков еще нет. Неким командовать. Теперь в Ревель. С ранеными по дороге придется туго, но станичники справятся. Душу грело то, что вся его семья теперь, почитай, одна из самых богатых в станице. Казаки ушли, а на пустынной мостовой остались лежать загодя умерщвленные 10 московских татей. чтобы все знали, кто именно напал на грозного Шувалова. Конечно же, разбойники. Петергоф, 11 июня 1751 года, 20:15. Я ехал в Петергоф. Нервничал, переживал, пусть и не показывал своего волнения. Не железный я человек, чтобы вот так, когда сложнейшая операция еще в стадии реализации, мчаться, если не в логово врага, то точно в змеиный клубок, где нету приятелей и все жалят всех. Можно еще одно сравнение привести – банка с пауками. С час назад пришло сообщение о том, что три основных объекта ликвидированы. Не все прошло гладко. С Александром Ивановичем Шуваловым так точно, но сработали. Будь следствие на уровне покинутого мной времени, вряд ли удалось бы замести следы. Отпечатки пальцев, анализ ДНК крови, возможности быстро проверить тех или иных людей, даже кадры со спутников. Много чего указывало бы на истинных исполнителей. А через них и на меня, заказчика, организатора и главного выгодополучателя. Заминки могут быть с последним. Недаром оба Шувалова мертвы в один день, а может и час. Да, были организованы нападения и на мою собственность. К примеру, обозный поезд у Торжка, что разграбили бунтовщики-каторжане. Но данный пример так себе, ибо при всех иных обстоятельствах становилось ясно, что я подставил татям обозы с едой и даже небольшим количеством оружия. А вот то, что разграблен и подожжен один из моих достроившихся доходных домов в Петербурге, вот действительная утрата и пример нападения. И мне искренне жаль здание, которое необходимо было восстанавливать и тратить еще под сотню тысяч рублей. Но главный фактор – а кто все это будет расследовать? Может, Шуваловы? Так нет их больше. Алексей Данилович Статищев? Этот обер-полицмейстер может. И нужно быстро занимать нишу тайной канцелярии, внедрять в нее Шишковского, который честно и скоро расследует все злочинства, за что получит немалую награду. Она и станет легитимацией иной благодарности за операцию. Очень сильно волновал вопрос о том, что сейчас с Елизаветой. Врачи просто кричали, что волноваться государыне нельзя, что она очень близко к сердцу принимает уже любые новости, даже нейтральные. А тут просто извержение этих новостей и одна другой краше. Интересно, а дошли уже новости про убиенного мальчика Иоанна Антоновича? Вот кого и жалела, и боялась императрица, так и не решившись покончить с этой проблемой. Тут была права моя женушка в той иной реальности, когда подставила поручика Мировича и был заколот юноша, так и не ставший коронованным императором. Одна из версий, что бунт Мировича был спровоцирован Екатериной Алексеевной, а главным организатором был тот же Шишковский. Мне даже в некоторой степени жаль Елизавету, в некоторой, но не в достаточной, чтобы спешить ей высказывать свою благодарность за само ее существование. Упереть меня в царское село, спустить с рук все преступления Шуваловых, способствовать окончательному расстройству моей семьи, да и назначение в Москву – это так себе прощение. «Никита Юрьевич, на подъезде к Петергофу мы приостановимся. Нужно дождаться сведений, что сейчас творится при дворе. После вы последуете за мной. Что бы ни случилось, будьте рядом и настороже. Я не говорю об убийстве или еще о чем-нибудь таком, но императрица слаба сердцем, а ужаса вокруг хватает». Я попробовал прочитать эмоцию Трубецкого, он старался казаться собранным. Очень старался, почти получалось. «Тот, кто со мной рядом, тот может быть близок ко мне и далее. Вы умный человек и прекрасно меня поняли. Если нам во всех смыслах не по пути, то за нами следует еще одна карета, и вы, без существенных для себя последствий, можете отправиться назад в Москву или в свои имения». Наступила пауза. Князь глотнул подкативший ком, но набрался мужества и даже несколько преобразился. «Я с вами, ваше...» — замялся Трубецкой. «Высочество, князь, пока только высочество. Я не думаю свергать тетушку, а быть подле нее, даже если она будет во здравии или отходить в мир иной. Зачем лишние потрясения для России?» Усмехнулся я, поняв, что Трубецкой надумал себе государственный переворот. Хотя по результатам я надеюсь, что оно так и будет. Инфаркт там или инсульт, как тут говорят, апоплексический удар, что-то да произойдет. А нет, и на тот случай есть настойка, которую спровоцирует удар. Тогда государыня точно может и в кому впасть. Все одно, власть должна быстро и без лишней шумихи перейти ко мне. «Ваше высочество, впереди солдаты!» — сказал Иваншевич, сейчас следующий моим внушительным эскортом. «Спроси их по-хорошему, но и казакам дай наказ готовиться, чтобы без крови только». Дал я распоряжение и закрыл дверцу кареты. Начинал накрапывать дождь, грозящий перерасти в ливень. Хорошо это или плохо? Наверное, уже хорошо. Праздно шатающиеся горожане, которые могли визуально создавать картинку беспорядков в столице, попрячутся. Иной кто и протрезвеет. Для разбойников хорошее время какую подлость сделать. Да мало их в городе, на самом деле. А с теми, кто шел к столице, должны были уже разобраться посланные навстречу гвардейцы и уланы. Пусть, кстати, и оружные будут, но это не армия с ее организацией, выучкой, тактикой и мотивацией. «Добро дают, ваше высочество», — доложил Кондратий Пилов. «Проезжаем далее?» «Да, едем во дворец», — решительно сказал я, и казаки устремились через солдатский заслон к Петергофу. «Постой, спроси у служивых, что во дворце делается?» Еще через минут 15 Кондратий вновь подъехал на своем жеребце к карете. «Да это худо, государыня», — с искренним сожалением сказал казак. «Быстро едем», — выкрикнул я, и карета лихо тронулась с места. В эту судьбоносную поездку я взял с собой уже ставшими родными Кондратия и Степана их сотни, а также 300 гайдуков Иваношевича. Хотелось мне выделить этого полковника уже потому, что его дочь все никак не хочет покидать мою голову. Пусть сердце уже и менее тревожит. «Князь Никита Юрьевич Трубецкой, Иван Бранкович, Кондратий и Степан с десятками идут сразу за мной. Если какие препятствия, то аккуратно убирать всех. Расставить вдоль дворца людей. Одна сотня остается у входа. Всем проверить оружие», — командовал я, преисполняясь решимости. Мы шли по длинным коридорам Петергофа, минуя одну залу за другой. Были гвардейцы, которые попробовали воспрепятствовать нам. Меня не смели трогать, но мою свиту попробовали остановить. Резкие и хлесткие удары успокаивали служак. Благо, много гвардейцев во дворе не было, может, с полсотни, и то все они были рассредоточены по большому дворцу. Мы же были стрельными и излучали непоколебимый настрой дойти до пункта назначения. «Уйди!» — прорычал я. «Не видишь, кто перед тобой стоит!» У дверей, что вели в императорскую приемную, которая находилась у спальни Елизаветы, стояли четверо гвардейцев. «Ваше высочество, не велено, приказ был!» Неуверенно изрек гвардеец, и уже через пару секунд все четверо валялись на полу, корчась от боли. Дверь была заперта, понадобилось две попытки, чтобы ее вышибить. «Ваше императорское высочество!» Будучи уже в годах, с дряхлеющим телом, но все еще со светлой головой, канцлер первым успел проанализировать ситуацию. Остальные присутствующие стояли и, словно рыбы, выуженные на берег, хватали ртом воздух. «Мы? Почему вы здесь? Воля императрицы была остаться в Москве!» — прошипела Марфа Егоревна Шувалова. «А вы, сударыня, кто есть, чтобы волю императорскую трактовать на свой лад?» Я охватил взглядом всех присутствующих. «Я не вижу вашего мужа, стацдама Шувалова. Почему в тот сложный час его здесь нет?» Мой напор был, может, избыточно жестким, но передо мной была та, кто не в меньшей степени виновна во всех моих злоключениях, чем ее муж. И свою порцию мести она уже получила, лишившись мужа и, вероятнее всего, власти. «Ваше высочество, Елизавета Петровна сама просила Марфу Егоревну остаться и быть рядом с ней». Михаил Илларионович Воронцов решился на защиту женщины. «Рядом, вице-канцлер, не одно и то же с тем, что стацдама на свой лад трактует волю государыни, не правда ли?» Не оставил я шанса Воронцову на ответ. «Скажи он нет, и тем самым усомнится в моих словах. В таком случае я не убоюсь приказать увести пока еще вице-канцлера вообще вон. Ну, а его согласие — это поражение без какого-либо боя». «Что с тетушкой? Это первостепенное. А никак не желание убрать подальше законного наследника, престола российского, государя-цесаревича, внука Петра Великого?» Наступила пауза. Никто не решался говорить. «Больно худо, матушки-государыни. Медикусы говорят, что апоплексический удар ее хватил», — ответил Алексей Григорьевич Разумовский. «А отчего двери в ее покое закрыты?» — задал я очередной вопрос. «Так пользует ей матушку нашу императрицу, государь-цесаревич», — ответил Алексей Петрович Бестужев-Рюмин. В небольшом зале возле спальни Елизаветы собрались наиболее близкие ей люди. Это был Разумовский, Марфа Шувалова, Бестужев-Рюмин, вице-канцлер Воронцов. В углу тихо плакал Иван Иванович Шувалов. Когда мы проходили по коридорам и залам дворца, я замечал иных придворных, среди которых была и мать Петра Румянцева, и брат тайного мужа, государыня Кирилл Разумовский, и еще немало вельмож. Кто-то из них переговаривался, кто-то в некоем ожидании прохаживался взад-вперед. В углу одной из зала, где переговаривались молодые фрейлины, раздался заливистый девичий смех. Умирала государыня, которую в будущем могут именовать веселой императрицей. Умирала под смех и веселье. Кто из медикусов смотрел государыню? И кто нынче с ней? Задал я очередные вопросы. Медикусы разводят руками. С государыней Антон Иванович Кашин. Он взялся лечить Елизавету Петровну и уже не дал ей помереть. На грудь силой жал, она в забытии. За всех ответил Бестужев. Этот хитрый лис, поняв, куда дует ветер, уже прислал ко мне в Москву своего весьма смышленного помощника. Пусть тот и прикидывался простачком. Мне дали недвусмысленно понять, что готовы к сотрудничеству. Может быть, именно поэтому канцлер и был первым, кто правильно среагировал на мое появление. Отказываться от Бестужева не следует. Пока не следует. Не вижу я равнозначной по изворотливости ума фигуры, чтобы не потерять нити международной повестки. Он не нужен мне, но пока необходим России. Сменить Бестужева на посту канцлера без особого упадка уровня международной повестки мог бы Михаил Илларионович Воронцов, но тот был в Шуваловской партии и даже сейчас пытается в некотором роде мне дерзить. Вот узнает вице-канцлер, что нету больше его соратников, тогда посмотрим, как в полете переобуваться станет, да лебезить передо мной. А нет, Сибирь большая. Господа, я не совсем понимаю, почему вы тут бездействуете. Дело медикусов — спасать жизни. И в свободное время я истовым помолюсь за спасение государыни, но нужно принимать меры. Я окинул всех взглядом. Даже Ваня Шувалов вытер слезы и стал самовнимание. Первое. Я уже отправил отряд в Шлиссельбургскую крепость. Думаю, для присутствующих не секрет, что нужно усилить там гарнизон, ибо непонятно, что происходит. «Как? Вы еще не знаете?» — удивился Иван Иванович Шувалов. «Иван Иванович, а что я должен знать? Я только из Москвы. Это вы все собравшиеся должны прояснить творящееся, если что знаете. Слушаю вас, Иван Иванович». Я изобразил максимальное удивление, на которое только был способен. «Когда государыня узнала о смерти Ивана Антоновича, с ней и приключился удар, она...» — не успел договорить Шувалов, как был перебит мною. «Убит?» «Кем? Преступников схватили?» Внешне проявляя удивление и даже некую скорбь, внутренне я был спокоен. Да, убит. И это нужно было сделать Елизавете сразу же после восхождения на престол. Разве это жизнь? С младенчества в тюрьме. Не зная, был глуп или умен Иван Антонович, но ему не суждено было выйти из стен Шлиссельбурга. А теперь хотя бы отец с сестрами смогут выйти из заточения в Холмогорах. Я отпущу их. Они уже не опасны для России, и даже дам денег на переезд. Такова она власть, пожирающая тех, кто ее лишен, и тех, кто был рядом с троном. Я уже послал в Ропшу и Ораниенбаум. Оттуда войска двинутся в Петербург. Чтобы навести порядок дальше, я посмотрел на канцлера. Алексей Петрович, если потребуется, успокойте послов. Вестовые с вашими письмами должны следовать сразу же за армейскими колоннами. Еще не хватало, чтобы европейские державы что-нибудь себе надумали в связи с тяжелой болезнью государыни. Да, господа, болезни. Я обещаю тому медикусу, который сможет сохранить жизнь императрицы, 100 тысяч рублей. По завету матушки государыни я, наследник российского престола, и мне предстоит править, пока государыня не выздоровеет. Посему назначаю князя Никиту Юрьевича Трубецкого обергофмаршалом двора с сохранением должности вице-губернатора Москвы. Требую незамедлительно, по прошествии 3 дней, привести гвардию и все рода войск, как и флот, к присяге мне и государыне. Вводил я в шоковое состояние присутствующих. «Петр Федорович, так жива Елизавета Петровна! Как ей присягать, коль присяга уже была? А сколь уж был такого, что после хвори встала и еще веселилась?» Задал вопрос Алексей Разумовский. «Алексей Григорьевич, именуйте меня в обществе по титулу. Это апоплексический удар, после него очень редко кто живет. Государня в забытье, пусть придет в себя. Я сниму бремя правления и не стану перечить воле ее. Только ныне я требую, чтобы вы все дали присягу наследнику и государыне. Все видеть должны преемственность власти, и что Россия крепка, и такой будет навеки вечные», — сказал я и стал ждать. Уже было я начал закипать, набирать злости и решимости разогнать всю эту кодлу. Но вот встал на одно колено Трубецкой, встали на колени Кондратий и Степан, что все еще стояли по бокам от меня. Преклонил колено Шевич. Бестужев со скрипом и ворчанием, что, дескать, стар он уже, но все равно готов встать на колени перед наследником, как и перед матушкой императрицей. Все склонились, только Марфа смотрела в сторону, как будто ее тут нет. Потом резко развернулась и ушла прочь, столь быстро, сколь позволяли ее телеса. «Так лучше», — сказал я, окинув всех своим взглядом, который считал жестким и повелительным. Судя по реакции собравшихся, они разделяли в этом мое мнение. «Теперь за работу, господа. Итак, Алексей Петрович, идите и составьте письма послам всех государств с указанием, что престол российский в надежных руках и что политика российского государства не изменится». «Простите, государь-цесаревич, а она не изменится?» — спросил канцлер. «Пока нет. Нельзя сразу одномоментно изменять фигуру отношений, даже если это и нужно сделать. Тем более, что данная система мне видится вполне разумной. В одночасье она не изменится, и англичанам своим напишите об этом. Нам не следует терять самого важного торгового партнера», — сказал я и уже обратился к Разумовскому. «Алексей Григорьевич, вам поручаю отправиться со своими казаками в южный выезд из Петербурга и прознать, что случилось с полками, что вышли на подавление бунта разбойников. Приведите их к присяге и передайте мою волю двигаться в Петербург. Закрыть все питейные места, трактиры, ресторацию. Объявить, что выходить в город запрещено, пока не станет ясно, что случилось и почему. Графу Воронцову поручаю прознать про Александра Ивановича и Петра Ивановича Шуваловых и доложите немедля, почему их нет у постели государыни и что сделала тайная канцелярия для прояснения ситуации». «Ну», — попытался было воспротивиться Воронцов. «Исполнять», — пусть и без повышения голоса, но жестоко сказал я. «Мне нужно было убрать наиболее одиозных игроков, пусть займутся делом, и пусть эти дела выглядят как идти туда незнамо куда. Это лучше, чем будут глаза мозолить. Тут же и проверка на лояльность. Если не станут подчиняться, то нужно арестовывать. Казаков на решение проблем силовым путем достаточно». «Никита Юрьевич, вам поручаю привести к присяге весь двор и гвардию, что при дворце. Помощниками отряжаю полковника Шевича и Исаула Кондратия Пилова. Берите власть над двором и всеми службами дворца и командуйте от моего имени». Отправил я и Трубецкого. Пусть он уже сейчас показывает себя, как новую элиту. Если не справится со стрессовой ситуацией, пусть доживает дни в своем имении. Сегодня многие могут показать себя. Увидев ожидающий взгляд от Ивана Ивановича Шувалова, я поспешил и ему указать свою волю. «Быть вам, Иван Иванович, подле государыни». «А куда его еще отправить? Ромашки в поле собирать? Человек просвещения. Пусть еще и Казанский университет открывает, да студиозусов ищет. А то смех. Для учебы 70 человек построили и отремонтировали здание на 500 тысяч рублей». Дождавшись, когда все разбредутся, я бросил Степану. «Стой. И никого, слышишь? Вообще никого не пускай. Если надо, бери еще десяток казаков к тому, что уже имеешь во дворце». После этого приказа я зашел, наконец, в комнату императрицы. Войдя в спальню тетушки, я, вопреки ожиданиям, не увидел множества копошащихся вокруг государни медикусов, только двоих человек. Первой была женщина, которую пожилой никак не назвал бы, но из возраста девушки та явно вышла. Эта служанка, которую я еще никогда рядом с императрицей не видел, меняла постель Елизаветы. Вторым человеком в комнате был молодой мужчина. Назвать его парнем не поворачивался язык, пусть годами тот был явно не богат. Медикус был предельно серьезен и излучал суровую уверенность, несвойственные качества для юноши. «Кто вы?» — спросил я у мужчины. «Ваше высочество!» — учтивый поклон. «Антон Иванович Кашин, медикус». «Государыня жива?» — задал я нелепый вопрос. Если бы Елизавета Петровна почила, то об этом сразу же стало бы известно, но вопрос вырвался сам собой. «Да, ваше высочество, но состояние государыни сложное. Остается угроза повторного апоплексического удара. Нынче ее величество изволили уснуть», — ответил доктор. «Этот вот докторишка вытянул Елизавету из инсульта, да еще и в нелегкой форме. Ты кто?» Хотел я его спросить, но не стал. Держать лицо было необходимо. Я же не расстроился, что тетушка жива. Я же напротив рад. Так должны все думать. И ведь не лукавлю. Действительно рад. Может, не я, Сергей Петров, а чего ему радоваться-то? Карл Петр Ульрих уж точно любовью к Елизавете не пылал. Ну да ладно, не время разбираться в причинах симпатии к родственнице. «А почему вы один?» — задал я наиболее интересующий вопрос. «Алексей Григорьевич разогнал всех медикусов своей тростью», — ответил молодой и, как показывает его работа, перспективный медик. «Рассказывайте». Из сказанного Антоном Ивановичем, как и из других источников, выстраивалась общая картина произошедшего в Петергофе. Елизавета узнала, что в Петербурге начали происходить странные вещи. Люди вышли на улицы, трактиры стали бесплатно угощать хмельным, но к этим новостям она не отнеслась с должным вниманием. Да и чего волноваться, чаще всего в толпе Елизавету восхваляли как лучшую императрицу, ибо она за последний год уже второй раз раздает своим подданным вино, пиво и иные напитки. Сперва императрицу не смутило то, что она не давала никаких указаний на раздачу хмельного. Но масштабы росли, государыня стала волноваться. Присутствующие рядом люди также не могли сказать чего-либо вразумительного. Молчала и Марфа Егорьевна. Можно было подумать, что это ее муж так резвится, но нет, не он. Высказывались подозрения, что это старший сын почившего Демидова, Прокофий Акинфеевич. Прошлым годом этот самый нерочительный транжира во всей России, один из наследников отцовского состояния, устроил в Москве катание на санях. На дворе стоял жаркий день июля. Улицы были засыпаны солью для имитации снега, а Прокофий из компании «Веселый и явно нетрезвый» катался и поздравлял всех с Новым годом. Хорошо, что не с Рождеством, иначе церковники могли сильно расстроиться. Реальный эпизод истории с художественной обработкой автора. Почитать, сколь именно серебра могло уйти на такую шалость, было сложно, но эти суммы впечатлили бы любого в империи. Но нашлись при дворе те, кто был осведомлен об отбытии Прокофия Акинфеевича в Киль, так что этот вариант отпадал. Между тем стали приходить тревожные новости. К Петербургу приходила толпа из непонятно кого. То ли это были тати разбойные, то ли народ с челобитными. Но воображение многих рисовало картины одна ужасней другой. Доблестный Апраксин поспешил заверить двор, что все под контролем, и он лично направится на усмирение толпы. Собрал остатки гвардии, улан и поехал спасать Петербург и трон. Следует сказать, что мое пребывание в военной коллегии оставило свои следы в этом ведомстве. У этих следов были имена и фамилии. Вот они-то и развернули деятельность, направленную на привлечение максимального количества войск на подавление бунта каторжан. Отбыли вестовые по всем частям петербургского гарнизона. Отправился вестовой и к Апраксину, которого было нелегко найти, тот уже отправился к Елизавете, по сути, манкируя своими обязанностями. Но Апраксина нашли, и он преисполнился решимостью самолично наказать, покарать, развеять, уничтожить и прочее-прочее. Подобные действия Степана Федоровича были на руку нашему плану, так как генерал Аншеф старался всячески приукрасить угрозу, которую он собирался героически ликвидировать. Но не толпу же мужиков в самом деле он поскакал громить. Именно что поскакал, так как весьма тучный Апраксин влез таки на коня и даже шпагой указал направление. Видимо, сильно укололо Степана Федоровича Апраксина то, что во время войны он ни разу не появился на театре военных действий. Ну и покрасоваться перед императорским двором было нужно. Императрица становилась все хуже, но она не уходила в спальню, решив не показывать приближенным свою слабость. Приехал Алексей Григорьевич Разумовский, который, складывалось впечатление, только и ждал повода явиться перед светлые очи тайной жены, так как быстро приехал. Был рядом и Иван Шувалов, который и не покидал Петергоф последние несколько дней. Бестужев прибыл с запланированным докладом, который так и не был выслушан, но канцлер не был столь глуп, чтобы в такой момент уехать от двора. В ситуации, когда Елизавете явно становится плохо, ибо уже и бледна, и за грудь держится, уехать из Петергофа не решался никто. Напротив, люди пребывали. Элита понимала, что тут и сейчас будут совершаться некие важные события, и они не должны своего упустить. Канцлер решил сыграть свою игру, быть рядом с Елизаветой, но возвысить наследника, письмо которому отправил немедля. Алексей Петрович переговорил с медиком Павлом Захаровичем Кандаиди, и тот уверял канцлера, что нужно готовиться к худшему, ибо апоплексический удар неизбежен, и воспрепятствовать ему не дает сама же государыня, которой срочно требуется покой. Елизавету удалось все же уговорить пойти в спальню и отдаться полностью на волю медикусов. Когда уже успокоившись от употребления настоя, государыня решила поспать, пришли наиболее ужасные для Елизаветы вести. Убит Иоанн Антонович, тот самый мальчик, которого она свергла с престола. Именно этот невинный младенец, которого Елизавета поклялась не убивать перед Богом, был ее крестом, ее грехом, который более остальных давлел в сознании женщины. Она ездила регулярно в Холмогоры, где были в заточении оставшиеся в живых члены брауншвейгского семейства. Стояла на коленях на паперти, молила Бога о всепрощении. И тут мальчика 10 лет от роду убивают. Елизавету вырвало. Котом она закатила глаза и, держась рукой за грудь, которая неимоверно разболелась, упала. Присутствующие медикусы разводили руками, когда молодой Антон Иванович Кашин стал делать непрямой массаж сердца. Женщина захрипела и на короткий срок пришла в себя. И Кашин спас Елизавету. Сейчас же передо мной была уже не та блистательная императрица, а больная женщина. Если она все же и выдержит пережить сегодняшний день, то останется инвалидом. Это я видел и немного знал, ибо у матери знакомого из прошлой жизни приключилось такое же несчастье. Елизавета пережила левосторонний инсульт, перекошенное лицо. Вероятнее всего, будут отказывать конечности. Но что еще важнее для правительницы – поражение мозга. Возможны и галлюцинации, нарушение памяти, потеря в пространстве, отсутствие логического мышления и еще немало чего, что не может способствовать хоть какому правлению императрицы. «А где вы научились делать непрямой массаж сердца?» – спросил я у медикуса. Я уже не верил в то, что рядом со мной может быть некий попаданец. Хватит фобии, что я испытал при общении с ныне покойным Бенджамином Франклином, но подобные манипуляции мне казались недоступными в этом мире. Нет, я не знал, когда именно начали использовать непрямой массаж сердца для реанимации, но казалось, что сильно позже. Конец 19 века. «Ваше высочество, простите великодушно, но...» — стушевался Кашин. «Иван Антонович, а вы с Михаилом Васильевичем Ломоносовым знакомы?» Меня посетила догадка. Медикус встрепенулся, захлопал глазами, но продолжил молчать. Такое поведение полностью подтвердило мои подозрения. Ломоносов решил-таки продвинуть Россию и в области медицины. В тех записях, что я ему давал, было упоминание и про непрямой массаж сердца, и про искусственное дыхание. Выложил все, что знал. Вот же Михаил Васильевич, тот еще конспиратор. Так застращал парня, что тот даже мне, наследнику, считай, исполняющему обязанности императора, признаться не может. «Ладно, Антон Иванович, не буду стращать вас, но надеюсь, вы осознаете, насколько ваш опыт важен и сколько жизней может спасти». Я посмотрел на преисполненного важностью Кашина. «Вот-вот, гордитесь собой и учите иных медикусов». «Конечно, ваше высочество!» Четко, словно офицер на плацу, сказал Кашин. «Подлечите ее, императорское величество, и нам с вами нужно поработать. Слово «прививка» вас не пугает?» Спросил я о том, что уже созрело и перезрело, но при здравомыслящей Елизавете вряд ли было осуществимо. «Никак нет, ваше высочество, не пугает. Такие опыты уже проводились в Европе и Османской империи», ответил будущий главный специалист по изготовлению и распространению вакцины от оспы. «Не только в Европе. В Индии, Китае, вы правы. Османы также неудачно попробовали прививаться. Мы обязательно об этом поговорим и подумаем, как можно сделать». Я посмотрел в сторону только что прохрипевшей Елизаветы. «А сейчас расскажите мне, какие прогнозы по выздоровлению императрицы?» «Таких случаев, ваше высочество, когда выживали при столь сильном апоплексическом ударе, немного. Не могу дать ни единого прогноза. По моим наблюдениям, у ее величества отказали правая нога и рука, произошло искривление лица. Насчет иного не могу сказать, прошу меня извинить», высказался медикус. «Наблюдайте. Вам мешать никто не станет, я позабочусь. Если Елизавета Петровна переживет сегодняшнюю ночь, я дам вам 100 000 рублей лично. И еще 100 000 для организации своей больницы», сказал я и собирался подойти к тетушке, чтобы взять ее за руку и сказать правильные слова, но мне этого не дали сделать. Ты. Это ты его убил. Где мой муж? Он так же застрелен, как Александр!» — кричала разъяренная Марфа Шувалова в приоткрытую дверь. Даже пять казаков не могли остановить помешавшуюся рассудком женщину. Они бы могли, но не решились бить жену некогда всесильного Петра Ивановича Шувалова, за что свое взыскание еще получат. Не за сам факт того, что не избили Марфу, а за то, что не выполнили приказ и пропустили в комнату эту разъяренную фурию. «А что случилось, Марфа Егорьевна? В чем вы посмели меня обвинить? Успокойтесь, иначе может случиться конфуз. Вас просто унесут в другую комнату и запрут», — сказал я, отыгрывая недопонимание. Стало ясно, что информация о смерти уже бывшего главы тайной канцелярии дошла до Петергофа. Это было ожидаемо, но запоздало. Назначить Шишковского временным главой тайного ведомства нужно было уже несколько часов назад, чтобы тот начал подчищать все погрешности, что были допущены в ходе операции. Но делать это ранее, чем станет известно об убийстве Александра Шувалова, было категорически нельзя. Иначе сам и признаюсь, кто именно причастен к смерти одного из братьев. Эта Марфа еще не знает, что и ее муж скоропостижно скончался в объятиях своей возлюбленной. «Вам по делу есть что мне сказать, Марфа Егорьевна?» Я увидел перед собой молчащую, но наполненную злобой и даже ненавистью, женщину и продолжил. «Я увидел ваше отношение ко мне. Что именно предпринять в этой связи, я подумаю. Сейчас же отправляйтесь домой, к мужу и сыну. Жду Петра Ивановича к себе на аудиенцию немедля. Учтите, что любые ваши действия или вашего мужа, направленные против меня и престола российского, будут расценены как измена со всеми вытекающими последствиями. Я все сказал». Выдержав небольшую паузу, давая возможность что-то сказать Марфе, чтобы уже после без оглядки заточить ее куда подальше, я приказал Степану: «Карету для Марфы Егорьевны и сопровождение в 20 казаков. Заставить до дому и разузнать, где находится Петр Иванович Шувалов. По возможности привести его сюда, но не силком, а по доброй воле». От вице-канцлера не было никакой информации о Шуваловых, и по логике я должен был этим озаботиться и отправить домой к Петру Шувалову еще одного человека. Объявил волю свою про доставить Петра Ивановича и чертыхнулся. А вдруг возьмут да притащат труп Петра Шувалова, если дословно исполнять приказ. Но уточнять не стал. Пусть несут труп. Посмотрю на его предсмертный вид. Петербург, 11 июня 1751 года, 23:10. Яким Фролов мог бы считаться добропорядочным петербуржцем. Средних лет мужчина не пил хмельного, не курил. И не потому, что он был за здоровый образ жизни. Говорят, что табак согревает нутро человека, и тот меньше болеет. Просто у Якима не хватило бы денег на курево, а хмельное делало Якима излишне буйным. Мужчина не выделялся статью, вместе с тем умел и за себя постоять, и в буйстве зашибить и более рослых соперников. Перебивавшийся на строительстве то плотничеством, то, если повезет и не будет, хватать людей по красочникам, Яким все же мог прокормить семью и даже имел свой небольшой домик у Петербурга. Впрочем, в семье он появлялся редко, так как от дома было немыслимым добраться до работы за приемлемое время. Сегодня Яким, как и вчера, работал на строительстве нового зимнего царского дома. Уже шла покраска здания, и его приняли на работу. К вечеру стало твориться что-то непонятное, вокруг стали появляться и исчезать незнакомые люди. Кто-то стал кричать, что в трактире два гуся бесплатно наливают. Даже выставили во двор трех коров на вертеле и угощают. Как ни старались мастеровые вразумить рабочий люд, многие потянулись к трактиру. Яким, поддавшись общему порыву, также пошел на дармовщинку, не особо веря в то, что она действительно существует. Не так, чтобы и долго поудивлявшись отсутствию обмана, Фролов стал налегать на мясо, не забывая его запивать пивом и водкой. Что было потом, Яким помнил смутно. Кто-то начал кричать, что у дома Петра Шувалова раздают деньги, каждому аж по полтине в руки. Уже немалая толпа рванула к шуваловскому особняку, но не нашла там раздающих денег. Прошел слух, что это сам Шувалов и запретил раздавать. Вор он и скряга, каких Россия еще не видывала. Нашлись те, кто призвал взять серебро самостоятельно, но народ, пусть и был, большей частью в охмели, нападать на имущество всесильного Шувалова не решился. Однако шума было много, и сторонний наблюдатель мог бы подумать, что в Петербурге начался бунт. Следующей остановкой толпы, которая быстро сдвинулась с места, стала набережная Невы, куда действительно подкатили бочки с хмельным и раздавали всем желающим. Там Яким сцепился с каким-то мужиком, который попробовал оттереть Фролова от бочки. В этой схватке победил не он, и незадачливый строитель отполз побитой собакой чуть в сторону и прислонился к какому-то дому, где скоро и уснул. Проснулся Яким от криков и топота копыт. Появились казаки и уже в потемках хлестали всех, кто попадался им на пути. Были те, кто попытался оказать сопротивление и получил больше иных. Однако толпа халявщиков очень споро разбежалась в разные стороны. Чуть проспавшийся Яким понял, что вольница закончилась, и смог избежать воспитательной казацкой плети, удрав подальше. А после в Петербурге быстро наступила тишина. Глава пятая. Петергоф, 12 июня 1751 года, 6 часов 10 минут утра. Ночка выдалась бессонной. Может, и зря я так стремился стать во главе государства. Бремя правления, а не управления, уже казалось не таким притягательным. Нужно было общаться с людьми, объясняя состояние государыни. Причем практически каждые 5 минут то один, то другая норовили высказать свои самые искренние пожелания. Как должное, каждый, кто был во дворе и кто начал приезжать в Петергоф чуть позже, спешили засвидетельствовать свои верноподданнические чувства. Нелегко приходилось и Трубецкому. Это он взял на себя функции своего рода пресс-секретаря, министра двора, даже завхоза. Оказалось, что Петергоф не был в состоянии прокормить большое количество людей. Елизавета Петровна собиралась через неделю ехать в Москву, праздновать годовщину своей коронации, поэтому и продуктов было не так, чтобы много. Были отправлены люди в Петербург за продуктами для знати. Пришлось использовать и вяленое мясо, и запасы круп. Вокруг скопилось немалое количество разномастных вооруженных людей, которых нужно было также кормить и желательно плотно и вкусно. Ситуация все еще казалась напряженной, а сытый солдат более психологически устойчив и благодарен. У Петергофа и в его окрестностях сейчас были такие воинские подразделения, как гвардия, казаки Разумовского числом не менее 50-ков, 1-й батальон 1-го Воронежского егерского полка, командование над которым взял Суворов не так давно, месяца 3 назад, прибывший в Петербург за своей порцией наград. Было и 150 казаков, что подчинялись Кондратию Пилову. Скоро уже должны подойти и гайдамаки полковника Шевича, которые управились в Петербурге, и Иван Бранкович прислал гонца с хорошими новостями. Так что вооруженным путем скинуть меня не получится. Я сидел в комнате, где мирно и спокойно спал Павел Петрович, мой наследник. Ему еще было только 2 года и 9 месяцев, а уже стишки декламирует, как профессиональный актер, и смешно пошатывается, показывая косолапого Мишку, который и ногою топ. Это я вчера еще успел убедиться в том, что моим сыном занимаются и даже используют стихи, которые я привнес в это время. Естественно, была необходимость взять под надежную охрану детей, перечеркнуть даже возможность использовать Павла в неких играх. Получалось, что только я и он имеем право на престол. И все. Теперь уже все. Нету Иоанна Антоновича. К Павлу я решил зайти после разговора с пробудившейся тетушкой. Понимая, что вряд ли она уже может быть хотя бы похожей на себя прежнюю, я все же захватил флакончик с отравы и во время бессвязного общения то и дело думал подмешать. Мы были одни, и я имел такую возможность, и я не сделал это. Я не стану говорить о гуманности, эти пересуды лишние. Я подумал, что сделать это смогу еще не раз, но не сейчас, когда смерть государыни произойдет сразу после моего ухода. В это время живая, но неспособная Елизавета представлялась чем-то вроде того же молниеотвода. Если жива императрица, и сердца подданных полны надежд. А в это время я постепенно, но неумолимо перехватываю все рычаги власти, как те, что были у Елизаветы, как и те, что она делегировала иным. Тетушка была плоха. Хочется сказать, что она пришла в себя, но нет, в себя она уже не придет. Это был больной человек, который не мог вразумительно разговаривать, с отсутствием какой-либо логики мышления. Елизавета то меня звала принцем Гатторпским, то Ивана Шувалова, что уже почти не выходил из спальни государыни, назвала Александром Борисовичем Бутурлиным. Это я далеко не сразу понял, что упоминаемый Саша – это уже сильно давнишний любовник Елизаветы Петровны. Теперь мне стало ясным, что Елизавета становится инвалидом и править не сможет. Кто иной может сколь угодно питать надежды на выздоровление императрицы? Она уже никогда не станет прежней и не сможет ни в какой мере править. но то, что она жива, делает невозможным мою коронацию. Или все же можно возложить корону? Нужно поинтересоваться этим вопросом. Можно же и ускорить? Не хотелось бы больше крови, что уже пролито вчера. А можно и отречение Елизаветы организовать. Но тут действительные союзники нужны. Вот насчет тех самых союзников. С Михаилом Воронцовым нам не по пути. И даже не из-за того, что он из партии Шуваловых. Уже бывшей партии, а потому что считаю его приспособленцем. Да и нужно мне место вице-канцлера для вхождения в элиту своего человека, коим, смею надеяться, станет Трубецкой. Он резко пойдет на взлет, усиливая свое влияние и должен осознавать, что только я сделал его действительно влиятельным человеком в империи. Еще в качестве союзника вижу Минниха. К нему в Причерноморье уже отправились вестовые. Христофора Антоновича я планировал официально назначить генерал-губернатором южных земель, который, скорее всего, назову Новороссией. Но сейчас он мне нужен на совете, чтобы там было достаточно голосов именно моих людей. Сложными и непонятными представлялись перспективы сделать моим союзником Александра Григорьевича Разумовского. Вроде как уволень и тихий алкоголик, но нет. И своих казачков подтянул, и надолго не уехал, и быстро вернулся в Петергоф. Ходит по дворцу теперь только со своим братцем Кириллом. Может, и для того, чтобы протолкнуть родственника куда повыше. К примеру, на место Петра Ивановича Шувалова. Бестужев временным попутчиком стать может. Он уже это подтвердил, и сейчас что-то хочет мне сказать, дал запрос на аудиенцию. Но я не хочу вокруг себя очередных интриганов. Работать нужно, а не интриги выстраивать. Но дипломатический корпус держится сейчас на нем. Мне же нужны стабильные отношения с соседями и всеми остальными игроками на мировой арене. Как правильно составить ту или иную ноту, правила и этикет общения с послами, принцип дипломатической переписки, всему этому еще предстоит научиться. А пока пусть работает канцлер. «Слушаю вас, Алексей Петрович», — начал я разговор, как только вошедший в комнату закончил кланяться. Я выдрал ближайшую к спальне Елизаветы комнату и скоро оборудовал там рабочий кабинет. «Ваше высочество, нас не услышат?» — спросил Бестужев. «Нельзя быть уверенным во всем, но в этой комнате тайных мест нет, поэтому и говорить можно смело», — ответил я, приглашая канцлера присесть возле моего рабочего стола. «Ваше высочество, я пришел поговорить, если будет позволено, в открытую». Я изобразил приглашающий жест, и канцлер продолжил. «Ваше назначение Шишковского главой следствия по случившемуся в Петербурге и окрестностях выглядит уж, простите, не совсем правильным». «Вы говорили про открытый разговор, граф», — сказал я и стал лихорадочно думать. «Хитрый ли знает или догадывается о том, что за всеми событиями маячит моя фигура? Если даже есть подозрения, не подтвержденные фактами, то это уже опасно. Сила, я считаю, на моей стороне, как и сама система престола наследия, так что Бестужев просто решил поторговаться, набить себе цену. Что ж, поторгуемся». «Итак, канцлер, что вы предлагаете?» — спросил я. «Я бы осмелился предложить, ваше высочество, чтобы мой человек участвовал в расследовании смерти Шуваловых, как Иоанна Антоновича», — сказал канцлер, на его лице не дрогнул ни один мускул. «Я считаю, что господин Шишковский справится с расследованием». Я проявил внешнюю невозмутимость. «Без сомнений. Моему человеку не надо будет и вникать в суть расследования, только быть рядом, чтобы общество видело, сколь серьезно проходит сыск виновных. Для меня же понятно, кто те бунтовщики, что злоумышляли поставить на трон Иоанна Антоновича. Это люди, что посещали тайные общества», — сказал канцлер и стал выжидать моей реакции. «Я также думаю о причастности тайных обществ к убийствам. Хорошо, пусть ваш человек прибудет в Петергоф. Сюда же в полдень приедет и господин Шишковский с докладом». Понимая, что теперь нужно договариваться о цене лояльности, я продолжил. «У вас есть собственное видение того, кто будет во главе коллегии. Вы, канцлер, ваши предложения могут быть ценными». «Если будет на то ваша воля, ваше высочество, я бы просил за Апраксина Степана Федоровича», — сказал Бестужев, который не смог полностью задавить эмоции и улыбнулся. «Конечно», — с улыбкой сказал я. «Апраксин получит чин генерал-фельдмаршала и станет главой генерального штаба, кои я намереваюсь учредить». Он станет в подчинении главе военной коллегии, вторым по чину в ведомстве. Это то большее, что я могу сделать для Степана Федоровича». Наступила пауза. Видимо, не того ожидал канцлер. Наверняка решает, стоит ли надавить на меня или уже отступить. Я не отказал Бестужеву, но предложил свой вариант. Если канцлер думал, что я вот сейчас стану плясать под его дудку только потому, что он что-то там знает, то нет. Уже должны быть готовы заметки в газету, начаться первые аресты тех, на кого и будет свалена вся вина за учиненные преступления. Тайные организации, которые мы же и создавали, первоначально и планировалось назначить виновными во всем. Тот же Белозарович, который и был лицом заговора по воцарению Иоанна Антоновича, состоял в одной из таких тайных организаций. Пусть там только и делали, что трепали языком, допили дармовые хмельные напитки, неважно, в Сибири и таким найдется применение. А вот вариант с Америкой я даже не рассматривал. Не хватало еще там вольтерианской заразы, чтобы уже лет через 40-50 получить войну за независимость каких-нибудь Соединенных Американских властей. «Будет ли мне позволено узнать, кого ваше высочество поставит во главе военного ведомства?» Принял мои условия Бестужев, не стал обострять. Я был готов на то, чтобы отстранить Бестужева-Рюмина и пойти дальше. Арестовать и сослать. Состряпать обвинение проще простого. Берону было выдвинуто главное обвинение в том, что он не уследил за ухудшением здоровья Анны Иоанновны. А Бестужев уследил, а Иван Шувалов – Разумовский. Так что, если ситуация пойдет на обострение, то за мной не станет. Вот только с кем остаться? Вместе с тем, Шишковскому нужно время, чтобы обстоятельно проработать окружение и команду Бестужева. Понять, что эти люди из себя представляют, на что способны, как могут себя вести при потере своего патрона. Не хотелось бы уж совсем рубить с плеча и по другой причине. Не следует разрушать систему до основания. Опыт Бестужева нужен. Пригодилась бы мне и лояльность Разумовского. Тогда и все проблемы решены. Останется только что-то решить со своим статусом. «Алексей Петрович, я не должен обсуждать с вами свою волю, но скажу. Новым президентом военной коллегии станет Петр Семенович Салтыков. И укажите господину Апраксину, что для строительства дома есть строительные артели, а солдаты для того, чтобы постигать военную науку и воевать». Я улыбнулся, переводя требования несколько в шутейную плоскость. Однако шутка канцлеру, что называется, не зашла. Прозвучало практическое обвинение Апраксина, а не каламбур. «Граф, я бы хотел, чтобы не возникало путаницы и не было сложностей в понимании источника державной власти. Думаю, следует пойти по проторенной дороге моего славного предка Петра Великого, когда он был соправителем со своим братом Иоанном». «Но назвать вас величеством при жизни Елизаветы Петровны будет сложной задачей», ответил канцлер, немного подумал и предложил. «Впрочем, уверен, это возможно до полного выздоровления государыни». «Вот-вот, а полного этого выздоровления и не будет», — подумал я. После обсуждения менее значимых тем канцлер ушел. Уверен, что Бестужев еще продолжит свою игру. Расслабляться нельзя. Я становился все большим реалистом и понимал, что свято место пусто не бывает. На смену одному интригану придет иной, но не сразу, и будет время для нормальной работы. Тот же Трубецкой может освоиться при дворе и попробовать пропихивать свою повестку. Вместе с тем я помню про роль старика в деле с Екатериной и буду ждать только момента, чтобы убрать с политической доски и Бестужева. Утро только начинается, а я измотан до невозможного. В дороге на Петербург не удалось нормально выспаться, сейчас же до полноценного сна далеко. И есть дела, откладывать которые просто невозможно. Разумовский – вот еще фигура, которую необходимо сыграть. Он тайный муж Елизаветы. На крайний, самый крайний случай можно выдвигать Алексея Григорьевича в регенты при больной Екатерине. Обнародовать свидетельство венчания и оставить только один шаг до императорской короны. Может, это и звучит в большей степени фантастически. Однако, если моя персона станет слишком неудобной для элиты, и у них появится возможность, то почему бы и нет? История стерпела и более нелепые сюжеты. Меня можно банально убрать, а после смерти Елизаветы Разумовский продолжил бы свое регенство до совершеннолетия Павла. Так что Алексей Григорьевич мне представлялся бы еще более сложной проблемой, чем всезнайка Бестужев, если бы не характер самого Лешки Разума. «Я готов принять Алексея Григорьевича Разумовского», — сказал я. «Ваше высочество!» — Разумовский обозначил поклон. Подобострастия я не заметил, но без проявления определенной степени покорности не обошлось. Разумовский вел себя уважительно и не пытался фрондировать. «Присаживайтесь, граф», — пригласил я жестом Разумовского. «Спасибо, ваше высочество», — сказал Алексей Григорьевич и сел на стул, который еще не успел остыть от тепла тела Бестужева. «Алексей Григорьевич, вот я о чем подумал». Я закатил глаза, как будто вот именно сейчас и придумываю нечто, должное стать афоризмом. «А все ли нужно знать потомкам о наших делах, помыслах, чувствах? Может, некоторые вещи проще предать забвению, чем жить грузом? Огонь многое стерпит». Завуалированно я намекнул на то, чтобы Лешка разум спалил свидетельство о своем венчании, дабы проблем не возникло. «Согласен с вами, ваше высочество. Когда человек уходит в лучший мир, с ним могут уйти и некоторые тайны, но прежде чем он предстанет перед Богом», в той же манере ответил Разумовский. Тайный муж Елизаветы согласился уничтожить свидетельство венчания, но лишь тогда, как представится его жена. Разумовский спалил некие бумаги в присутствии сподвижников Екатерины после ее переворота, возможно, и свидетельство о венчании. «Хорошо, Алексей Григорьевич». Я постарался проявить дружелюбие и улыбнулся. «Очень рассчитываю на вашу помощь и поддержку. Я думаю учредить постоянный государственный совет, в котором вижу и вас». «Ваше высочество, для меня будет честью состоять в совете, но мог бы я просить вас о своем брате», — сказал Разумовский. «Вот же, мало ему членства в совете. Теперь понятно, почему Кирилл Григорьевич Разумовский в Петергофе. Получается, чтобы приобрести лояльность Разумовского, нужно придумать, куда деть его брата. Историю про пастушка, что прятался от солдат на дереве, страшась записи в рекруты, я знал и в будущем. Тогда Елизавета прислала за братом своего возлюбленного, чтобы забрать Кирилла в Петербург. И Кирилл, более своего брата, оправдал прозвище «Разум», впитывая науки неимоверными скоростями, становясь одним из самых образованных людей Российской империи. И можно было назначить Кирилла Григорьевича, к примеру, президентом Академии наук, но он и так им является. А еще он гетман Запорожского войска, что отнюдь немало. Получалось, что Алексей Григорьевич видит своего брата сидящим рядом на стуле во время Государственного совета. Так, что имеем? Минних, Шишковский, пока и Трубецкой, мои креатуры. Бестужев, скорее себе на уме, но посчитаем его условно нейтральным. Разумовские могут организоваться в партию и стать силой не слабее, чем почившие Шуваловы, так как Алексей Григорьевич весьма богатый человек. Нужно еще вводить в совет Ивана Шувалова, чтобы сильно не ломать систему и не отрекаться от елизаветинских решений. И за кого будет Иван Шувалов? Нужно как-то сыграть на его чувствах и страхах, но позже. Пусть пару литров слез выплачет, а то от него сейчас никакого толку. «Хорошо. Ваш брат войдет в Государственный совет, но видеть новых Шуваловых у трона я бы не хотел». Принял я решение. «Позволено ли мне будет, ваше высочество, направить многоопытных людей в помощь господину Шишковскому, дабы ускорить расследование всех обстоятельств случившегося?» — спросил Разумовский. «Это было уже слишком». «Нет, там и так уже не протолкнуться. Соскорее дознатчики мешают друг другу. Канцлер Бестужев своих людей уже послал, чтобы произвести досмотр и кабы ничего не упустили вследствие», — сказал я и показал всем своим видом, что более не задерживаю Разумовского. «Это уже невозможно. Нужно хотя бы пару часов поспать, иначе переговоры, подобные беседам с Бестужевым или Разумовским, более не выдержу». Москва, 17 июля 1751 года. Иоаннашевич плакала. Она уже забыла, что такое слезы, а тут вот рыдает и остановиться не может. Девушка, или правильнее, молодая женщина, уже начала свыкаться с мыслью, что она не пара Петру. Ее женское счастье было мимолетным. Пришло, обожгло, оставляя болезненные следы, и так же быстро исчезло. Петр Федорович написал ей, что пока нет никакой возможности приехать в Петербург. Но он не только помнит ее, а еще и скучает. Письмо только больше растревожило рану в женском сердце, которое никак не желало рубцеваться, а все кровоточило. Кто она? Попутчица? Он ее спас. Она влюбилась в своего избавителя, как в сказке о принце. Но на этом сказка и заканчивается, а начинается проза жизни, где политические расклады важнее личных переживаний. Способен ли Петр Федорович, как его славный